Часам к 12 мы проснулись и пошли на берег. Река быстро поднималась, и по ней плыло много всякого леса. Скоро показалось звено плота, 9 бревен, связанных вместе. Мы взяли лодку и подтащили их к берегу. Потом пообедали. Другой на месте папаши просидел бы на реке весь день, чтобы наловить побольше. Но это было не в его обычае. 9 бревен на один раз для него было довольно. Ему загорелось ехать в город продавать. Он запер меня, взял лодку и около половины четвертого потащил плот на буксире в город. Я решил, что в эту ночь он домой не вернется. Подождал, пока, по моим расчетам, он отъедет подальше, вытащил пилу и опять принялся пилить то самое бревно. Прежде чем отец переправился на другой берег, я уже выбрался на волю. Лодка вместе с плотом казалась простым пятнышком на воде, где-то далеко-далеко. Я взял мешок кукурузной муки и отнес его туда, где был спрятан челнок, раздвинул ветки и спустил в него муку. Потом отнес туда же грудинку, потом бутыль с виски. Я забрал весь сахар и кофе, и сколько нашлось пороху и дроби. Забрал пыжи, забрал ведро и флягу из тыквы, забрал ковш и жестяную кружку, свою старую пилу, 2 одеяла, котелок и кофейник. Я унес и удочки, и спички, и остальные вещи, все, что стоило хотя бы цент. Забрал все дочисто. Мне нужен был топор, только другого топора не нашлось, кроме того, что лежал в дровах, а я уже знал, почему его надо оставить на месте. Я вынес ружье, и теперь все было готово. Я сильно подрыл стену, когда пролезал в дыру и вытаскивал столько вещей. Все это я заровнял и хорошенько присыпал сверху землей, чтобы не видно было опилок. Потом вставил выпиленный кусок бревна на старое место, подложил под него 2 камня, а один камень приткнул сбоку, потому что в этом месте бревно было выгнутое и не совсем доходило до земли. Шагов за 5 от стены, если не знать, что кусок бревна выпилен, ни за что нельзя было этого заметить. Да и стена была задняя. Вряд ли кто-нибудь станет там шататься и разглядывать. К челноку я ходил по траве и следов не оставил. Я постоял на берегу и посмотрел, что делается на реке. Все спокойно. Тогда я взял ружье и зашел поглубже в лес. Хотел подстрелить какую-нибудь птицу, а потом увидел дикого поросенка. В здешних местах свиньи быстро дичают, если случайно забегут сюда с какой-нибудь луговой фермы. Я убил этого поросенка и понес его к хибарке.